и прижимая руки к сердцу. «Скажите, как ваше имя-отчество?» Она стояла перед ним маленькая, встрепанная, испуганная своей смелостью. Музыкант наклонил голову, и обычная мягкая, словно извиняющаяся улыбка осветила его бледное лицо. «Что вы сказали?» «Я хочу знать ваше настоящее имя. Вас часто называют по-разному, но у вас же есть настоящее имя», — заторопилась Динка. «Имя? Ну, конечно, у меня есть свое имя. Но какое это имеет значение? Тех, кто давал его, давно нет на свете. А я не обижаюсь. Пусть люди зовут меня, как им хочется. Ведь от этого ничего не изменится», — медленно пояснил он, поглаживая кудри сына. Динка, не найдя больше слов, молча смотрела на него, на Иоську. Яков заметил ее взгляд. Глаза его вдруг оживились. Неожиданная улыбка преобразила некрасивое лицо. «Вот мой сын Иоська. Его имя Иосиф. У него была мамочка, ее звали Катря. Если вы хотите видеть глаза его мамочки, так посмотрите на Иоську. Иосенька, покажи барышне свои глазки. Вы видите эти глаза? Их нельзя забыть. Иоська — это наш принец. Он весь в свою мамочку. Вы, кажется, сказали барышне, что я хорошо играю. Катря тоже говорила так. Она и теперь так думает, когда я ей играю. Она стоит во весь рост на своем портрете и слушает наш вальс. Она любит, чтобы я каждый вечер ей играл». Он остановился и, словно прислушиваясь к чему-то, пробормотал: «Я очень извиняюсь перед вами». И, взяв Иоську за руку, ушел в хату. Через минуту оттуда послышался знакомый вальс. Шумит лес. Бесконечной кажется дорога. Но Динка не замечает ее, бережно припоминая все свои встречи с Яковом. Потом она все-таки узнала, что его зовут Яков Ильич. Как-то в прошлом году, уже в конце лета, боясь, что она скоро уедет и не услышит скрипки Якова, она решилась пойти к нему сама. Кстати, из экономии пана ехали на мельницу, и Динка попросила подвезти ее. На развилке двух дорог она спрыгнула и огляделась. Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами, просторной хатынкой. Недаром мужики, которые подвезли Динку, рассказали, что еще задолго до того, как в этой хате поселился старый лесник, здесь была корчма. «Похоже», — подумала Динка и пошла по дорожке. Две половинки двери были широко раскрыты. Прогнившее от времени крыльцо, казалось, совсем провалилось под трухлявыми позеленевшими перилами. Одной стороной своей хата стояла на краю обрыва. Кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед таким же низеньким изрезанным ножом столиком и точал сапоги. Иоська, размахивая руками, что-то быстро и весело рассказывал отцу. На щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от удивления и неожиданности. Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный столик, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой в городском платье с черным кружевным шарфом. Она была снята во весь рост и как будто торопилась куда-то, накинув свой легкий шарф. Но больше всего поразили тогда Динку ее глаза. Огромные, полные какой-то внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. Остановившись на пороге, Динка не могла отвести глаз от этого портрета. Казалось, она где-то уже видела эти глаза, улыбку и ямочку на щеке. «Тато, тато, грай веселую!» — вспомнилось ей вдруг. Забывшись, она молча переводила глаза с матери на сына. Иоська давно уже замолчал и вопросительно смотрел на непрошенную гостью. Яков тоже поднял глаза и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение строгой важности –